Глава 14. Приятное свидание. Опасения Виктора, что не сможет повидаться с Машей, не сбылись. Начальник разведки дивизии после разговора на повышенных тонах с майором поехал к комдиву и отстоял бойцов разведроты. Вместо выполнения несвойственных им функций, они должны тренироваться, пока дивизия находится в резерве. Тренироваться усиленно. Пополнять личный состав, готовить новичков к работе в реальном бою. Когда наступит это время, оно наступит, будет не до тренировок. Наступательная операция в Крыму показала, что недостаточная подготовленность и обученность личного состава разведроты приводит к выбыванию именно этой части бойцов. Необученные бойцы, даже имевшие определенную подготовку до прибытия в разведподразделение, теряются в реальной боевой обстановке, потому что нет слаженности с другими бойцами, нет понимания с полуслова, с полужеста. В общем, отстоял подполковник перед комдивом бойцов, за исключением 2-3 разведчиков, которые хорошо знают этого Званцева. Их будут ежедневно выделять для включения в состав комендантских патрулей. Еще договорились, что при необходимости местные органы НКВД могут обращаться за помощью к армейским подразделениям с личного разрешения комдива. Дело сложилось так хорошо, что командир дивизии даже подписал представление, подготовленное начальником разведки, о награждении бойцов, отличившихся во вчерашнем бою. Путь до Меценбета у Виктора занял считанные минуты. Во дворе его встретила улыбающаяся Мария, врачи ей разрешили ходить. Она неуклюже двинулась навстречу старшему лейтенанту, опираясь на костыли. Кошелев протестующе махнул руками и сам ускорил шаги. «Здравствуй, Маша!» «Здравствуйте! Вот я уже встала на ноги!» «Вижу, вижу!» — сказал Виктор, тоже улыбаясь. «Но тебе, наверное, неудобно стоять. Давай присядем. Там у стены, я вижу, смастерили скамейку». Молодой человек помог девушке доковылять к указанному месту, придерживая за локоть. Они сели на пригретую весенним солнцем узкую деревянную скамейку. От близости девичьего тела Виктор разволновался и замолчал. Маша тоже молчала. Так и сидели некоторое время, щурясь от весеннего солнца, разглядывая снующих по своим делам медицинских работников, гуляющих раненых из числа выздоравливающих, невесть откуда взявшуюся худющую кошку и зачирикавших в панике от ее вида воробьев. Молчание двух молодых людей не было напряженным. Они не тяготились этим, усиленно пытаясь придумать слова для общения. Наоборот, каждый из них радовался встрече. Они с так и не сошедшими улыбками то и дело посматривали друг на друга, взгляды их при этом становились еще теплее, еще ярче. То, что нельзя передать сотнями слов, можно узнать в одном взгляде. Вот Виктор поймал взглядом очередной поворот головы девушки в его сторону, взял в руки ее маленькую ладошку с тонкими, почти прозрачными пальчиками. Она ответила несильным пожатием. «Ты еще слаба, Маша», — сказал заботливо Кошелев. «Ты кушаешь тот шоколад, который я приносил в прошлый раз?» Это развеселило Машу. Она, еще шире улыбнувшись, махнула свободной рукой и ответила. «В тот же день слопала. Такое богатство у меня долго не задерживается. Я тебе еще принес. На, ешь, угощайся. У нас этого добра много». Маша развернула обертку шоколада, принесенного Виктором, отправила ломтик в рот, проговорила с набитым ртом. «Вчера этот опад приходил». Виктор засмеялся, умиляясь непосредственности девушки, и спросил. «Что?» Маша проглотила сладкую смесь, смущенно вытерла рот платочком. Скосив взгляд, Виктор узнал свой платок, оставленный ей при первой встрече. Это еще больше его тронуло. «Я говорю, что этот сержант опять приходил вчера, уговаривал, чтобы я поменяла свои показания. Какие показания? Со мной по этому поводу никто не беседовал. Я, правда, ему не сказала об этом. Опять прогнала. Спасибо доктору, он помог. Так тот и ему грозил, что доложит про непорядки с имуществом медсанбата своему начальнику». «Подполковнику Нечипаренко?» «Да, кажется, такую фамилию называл. Придется мне посетить этого Нечипаренко. «Что ты, Виктор, не нужно?» Она незаметно для себя тоже перешла на «ты». «Тебе влетит за это. Он, говорят, большой начальник». «Ничего, разберемся. Тем более, что есть и другие вопросы». Кошелев и так планировал заехать в комендатуру, узнать о том, как обстоят дела с расследованием о стрельбе по его машине. Вернее сказать, по машине командира. А еще точнее, стрельба велась конкретно по нему. В этом у Виктора нет сомнения. После комендатуры придется съездить в штаб дивизии. Ему не терпелось увидеть этого подполковника, который тормозит дело с расследованием нападения его подчиненного на гражданское лицо. Виктор помог Маше добраться до палаты и, галантно поцеловав ей руку, чем до жара в щеках смутил девушку, поехал на той же машине в сторону комендатуры. Военного коменданта гарнизона не оказалось на месте, но ему с удовольствием вызвался помочь замещающий его старший лейтенант. Он был в курсе дела про стрельбу в городе. Найденное на месте происшествия обмундирование с погонами старшего сержанта доставили, лежит до сих пор в кладовке. Пытались разобраться. «Да и вряд ли удастся найти хозяина», — развел руками старший лейтенант. «Тут в дивизии столько старших сержантов, что за месяц не управишься. Да и кому заниматься этим? Всех привлекли для оказания помощи местным в весенне-полевых работах, пока дивизия находится в резерве». «А где этот ватник? Могу я забрать с собой?» — спросил Кошелев. «Забирай! Место только занимает в кладовке». Из комендатуры Виктор позвонил командиру роты, изложил суть дела и спросил разрешения убыть в штаб дивизии. «Разрешаю», — сказал Дроздов. «Тем более тебя хотел видеть начальник контрразведки СМЕРШ. Зайди к нему». «Что, опять?» «Не трусь, голос был добрый», — засмеялся Дроздов. Затем добавил с нажимом. «Просил зайти к нему». «Слушаюсь. Давай, Виктор, удачи». По прибытии в штаб дивизии Кошелев первым делом решил зайти к смяшевцам. Он столкнулся с майором прямо у входа в здание. «Здравия желаю, товарищ майор». «А, гвардии старший лейтенант Кошелев? Слушай, у меня к тебе есть разговор, но сейчас у комдива срочное совещание. Ты зайди ко мне через часок. Договорились?» «До странности мягко разговаривает», — подумал Виктор, но ответил. «Есть?» Майор ушел ускоренным шагом в своем направлении, а вышедший его провожать сотрудник СМЕРШа многозначительно поманил Виктора с собой. «Зайди». «Вот и хорошо», — подумал Кошелев. «Заодно обсужу проблему с Машей». Позвал Виктора к себе тот сотрудник, которому он говорил о происшествии в здании бывшей школы. «Заходи, Кошелев». СМЕРШевец выключил кирогаз с закипевшим на нем чайником. «Чаю будешь?» «Буду, спасибо». Виктор сел, посмотрел на суетящегося с чайником сотрудника, совсем юный еще лейтенант, почти такого же возраста, как и он сам. Недавно прибыл в контрразведывательный отдел, закончив ташкентскую школу СМЕРШ. Худой, в очках, нескладный, не то что майор, тот старый волчара. Не дай бог снова попасть в его лапы. «Бери сахар, Кошелев, не стесняйся». Лейтенант пытался придать голосу солидность, но это у него плохо получалось. «Ну ничего, заматереет еще», — подумал Виктор, снисходительно наблюдая за ним. «Слушай, пока не пришел начальник, хочу поговорить с тобой. Ты знаешь, зачем он тебя звал?» «Нет, не знаю. Может, по поводу найденного немецкого самолета?» «Да нет, этого Званцева уже нашли», — прятался в подвале с корешами. «Только утверждает, что клише у него нет и не было». «Но это вопрос времени, разговор не об этом». «О чем?» «Короче говоря, у нас в отделе есть стрелковый взвод бойцов СМЕРШа для борьбы со шпионами, диверсантами и дезертирами. Он хочет предложить тебе перейти в нашу структуру и принять командование взводом. Бывшего командира отозвали в Москву». «Интересное кино. Вчера только в этом кабинете как преступника допрашивали, а сегодня предлагаете на службу перейти». «Ты не понял. Я, наоборот, хочу отговорить тебя, ты знаешь?» Тут лейтенант замялся, чуть покраснев от смущения. «Ты знаешь, я хочу сам взвод возглавить. Ты вон боевой офицер, уже медаль имеешь. А что я? Сижу целый день, бумажки перебираю. Хочу живой работой заниматься». С вашим майором, пожалуй, откажешься. Потом всю жизнь буду врагом. Да ты не волнуйся, Виктор, я сам это устрою. Ты после беседы с ним возьми время, мол, на раздумье. Хорошо, тогда у меня будут к тебе две встречные просьбы. Говори, все, что смогу, сделаю. Первая просьба по поводу нападения на Марию Абызову. Ты знаешь, тут все не так просто. Во-первых, нет заявления самой потерпевшей. Старший сержант Мамаев утверждает, что нападения не было, а выстрел случайный. Да врет он все. А заявление от Маши будет, завтра же привезу. Вези. Только собственноручно написанное и заверенное подписью и печатью командира медсанбата. Вторая просьба. Вторая просьба тоже с Мамаевым связана. Давай вместе сходим к нему, пока майора нет. Есть у меня подозрение, что это он стрелял в меня из развалин. О, это уже серьезное обвинение. А что собираешься делать с ним? Я там в развалинах обнаружил ватник с погонами старшего сержанта. Вот хочу ему продемонстрировать. Может, увидев меня с тобой, засуетиться? Мы его вместе додавим. «Слушай, не зря майор собирался пригласить тебя к нам», — похвалил лейтенант. «Настоящий разыскник». Кошелев по дороге на вещевой склад, где служит Мамаев, прихватил из кабины Виллиса найденный ватник. «Где начальник склада, старший сержант Мамаев?» — спросил Виктор Часового, охранявшего склад. «Он ушел к подполковнику Нечипаренко, товарищ гвардии старший лейтенант». Кошелев по дороге обратно в здание штаба дивизии спросил лейтенанта. «А кто он, этот Нечипаренко?» «Ты что, не знаешь? Это же заместитель командира дивизии по тылу». «Ах, вот кем он прикрывается. Что будем делать?» «Как что делать?» — приосанился лейтенант. «Я как-никак сотрудник СМЕРШа. Зайдем к нему. Тем более, что зам по тылу наверняка на совещании у комдива. Пошли». «Так и было». В кабинете Нечипаренко сидел в одиночестве Мамаев, перебирая какие-то бумажки. Услышав шум открываемой двери, обернулся, увидел сначала лейтенанта, затем Кошелева с ватником под мышкой. Рассчитывая на психологический эффект, Виктор предусмотрительно выставил ватник погонами вперед, чтобы тот сразу узнал. Действительно, у надменно сидевшего за столом старшего сержанта расширились от ужаса глаза, затем забегали по сторонам в поисках поддержки, но никого, кроме сотрудника СМЕРШа и старшего лейтенанта, конечно, не было. Затем он сделал роковую ошибку. Ему бы сидеть спокойно и отвечать на вопросы. Отрицать, но вместо этого он рванулся в сторону двери, затем к окну, попытался открыть, но не получилось. И он обреченно сел на стул, опустив голову. «Что здесь происходит?» — послышался грозный голос от двери. Все присутствующие в кабинете обернулись. Кошелев заинтересованный, лейтенант равнодушно. А Мамаев с надеждой. Пришло его спасение. Это был заместитель командира дивизии по тылу, подполковник Нечипаренко. За его плечом виднелась еще чья-то голова. «Что вы здесь делаете?» — повторил вопрос Нечипаренко. «Пришли арестовать вашего подчиненного, товарищ подполковник», — взял на себя инициативу лейтенант. «В чем дело?» Нечипаренко, проигнорировав лейтенанта, повернулся в сторону начальника СМЕРШа. Это он стоял за спиной. Контрразведчик кивнул в сторону лейтенанта, мол, пускай продолжает. «Старший сержант Мамаев подозревается в попытке изнасилования гражданского лица, в ранении этого лица, а также в покушении на убийство старшего лейтенанта Кошелева», доложил на одном дыхании лейтенант. Нечипаренко недоуменно посмотрел сначала на Кошелева, затем на майора, потом на Мамаева. «Это так, Мамаев?» «Нет, нет, нет, товарищ подполковник, я не виноват. Вы же знаете, я для вас все что угодно сделаю. Только не отдавайте меня им!» «Я же так тебе доверял, Мамаев! А ты такие вещи творил за моей спиной! Только что на совещании, товарищ майор!» Подполковник кивнул на соседа. «Рассказывал про твои махинации с вещевым имуществом. Не хватало еще и этого?» Мамаев даже не удосужился встать при словах начальника. Так и остался сидеть, обхватив голову руками. «Товарищ майор, разрешите увести в отдел?» — спросил лейтенант. Когда тот кивнул, повернулся к Мамаеву. Встать! Сдать оружие!» Кошелев вышел из кабинета майора в прекрасном настроении. Давно не было такого дня. Солнечная погода, красивая девушка, пойманный преступник, благополучная развязка накопившихся проблем — все уместилось в этот прекрасный день. Виктор еще немного постоял на крыльце, подставив лицо теплым лучам солнца, вдохнул полной грудью чуть солоноватый морской воздух, с хрустом потянулся, резво сбежал с лестницы и, запрыгнув в одно касание за руль Виллиса, помчался в расположение разведроты. Молодой смершевец ошибся. Начальник контрразведки СМЕРШ даже словом не обмолвился о новой должности для старшего лейтенанта Кошелева в своем ведомстве. Дело было совсем в другом. В том, о чем даже его подчиненные не догадывались. Он пригласил Виктора дать поручение от имени командира дивизии. Вернее, поручений было два. Старший лейтенант направлялся в распоряжение Генштаба Красной Армии для участия в выполнении особого задания командования. Посоветовавшись, решили поручить командированному доставку им же и обнаруженного ящика с золотом в Москву. До сих пор он хранился в штабе дивизии. Таким образом, к радости от посещения столицы присоединился груз ответственности. Ответственность была на самом деле серьезная. Всего с двумя сотрудниками НКВД Виктору предстояло проехать полстраны с ценным грузом. Несмотря на серьезность задания, настроение у Виктора было прекрасным. Он скоро увидит Москву. Правда, тревожило предстоящее выполнение особого задания командования. Оно вызывало много вопросов, на которые ни командир роты, ни смершевец не дали ответов. Почему выбрали его? С кем он должен встретиться в генштабе? Что за задание, и вернется ли он обратно в свою роту? А в том, что благополучно доставят ящик с золотом по назначению, он не сомневался. Тем не менее, подготовка к отправке ценного груза была проведена в условиях строжайшей секретности. Вначале Кошелев был откомандирован в распоряжении начальника СМЕРШа, затем ему представили сотрудников НКВД. Двух крепких сержантов, по виду чуть ли не близнецы, оба одного роста, выше среднего, белобрысые, правда, глаза разные, первый с карими, смотрит из-под лобья, хмурый, второй синеглазый, с открытым добродушным лицом, улыбчивый. Хмурого звали Петр, а синеглазого — Евгений. «Сержант Васильев!» — представился густым басом хмурый. «Зовут как Васильев? Петром меня кличут!» «Сержант Соглобов!» — лихо козырнул синеглазый. «Евгений! Можно просто Женя!» «Ох, не просто этот Женя!» — сразу определил для себя Кошелев. За кажущейся простоватой до детской непосредственности улыбкой кроется жесткий и хитрый специалист своего дела. Играет роль весельчака. Что касаемо хмурого Петра, то этот был прост, прямолинеен. Все видит только в черно-белых цветах. Никаких оттенков. Скажешь ему «прыгни со скалы». Прыгнет, не задумываясь. Скажешь «застрели старшего лейтенанта Кошелева». Он предатель. Застрелит. Наверняка такую задачу получил. Но тема хорош, что понятен от начала до конца. С ним проблем в пути не будет. Непонятно было только, кто за кем приглядывает. То ли Виктор за своими временными подчиненными, то ли они за старшим лейтенантом. Скорее всего, верно и то, и другое. Подстраховывается командование. Когда Кошелев предложил взять с собой бойцов разведроты, испытанных в боях, то этот вариант сразу отмели. Более того, было запрещено вводить в курс дела кого бы то ни было, кроме участников операции. Даже командир роты Дроздов знал только то, что Кошелев убывает в Москву в командировку. А почему, зачем, покрыто тайной. Впрочем, они, военные, привыкли не задавать лишних вопросов. Майор лично проинструктировал перед отъездом тройку, переодетую в одинаковую общевойсковую полевую форму. Лишь погоны выдавали, что один из них офицер, а два других — сержанты. «До Симферополя будете добираться на машине в сопровождении отделения из комендантского взвода. На каждом участке остановки, пересадки, докладывать по телефонной связи непосредственно мне. Далее самолетом транспортной авиации вы летаете в Москву. По прибытии на центральный аэродром Ходынка вас встретят наши сотрудники. От коменданта аэродрома выйти на связь со мной и доложить. Груз там не передаете. Встречающие вас будут сопровождать только до места. Ящик с грузом передадите сотруднику банка по фамилии Ефимов. Вот его фотография. После этого будете свободны и возвратитесь в свои части. Кроме старшего лейтенанта. Вопросы есть? Товарищ майор, а как нам возвращаться? Авиацией? Спросил сержант Соглобов. Нет, обратно возвращаете железной дорогой. Для этого вам необходимо прибыть на Курский вокзал. Комендант вокзала предупрежден о вас, организует отправку. Вот ваше предписание. Ящик с золотом был упакован в плотную брезентовую ткань защитного цвета. Для удобства переноски в местах крепления ручек вырезаны щели. Под ручки по кругу пропущена стальная опломбированная проволока. Для поездки до Симферополя подали грузовую машину ЗИС-5В с брезентовым тентом на кузове. Там, кроме группы Кошелева, разместились 10 бойцов во главе с младшим сержантом. Кошелев уступил место в кабине младшему сержанту, а сам забрался в кузов. Ехали молча, красноармейцы подремывали, насколько позволяла дорога. Кошелев думал о Маше. Сержанты сидели верхом на ящике с грузом, сосредоточенно вглядываясь в дорожную пыль, клубами поднимающуюся за машиной. Движение по Симферопольской дороге до Бахчисарая было интенсивным. То и дело попадались встречные автомобили, попутные машины. Когда миновали Бахчисарай, Виктор обратил внимание, что за ними в течение довольно длительного времени следуют две машины. Эти автомобили ехали, сменяя друг друга, то отставали, то обгоняли грузовик золотом. Это показалось Кошелеву подозрительным. Вот опять недавно обогнавшая полуторка с фургоном стоит на обочине. Водитель поднял капот и делает вид, что ремонтирует, а сам внимательно сопровождает взглядом проезжающий ЗИС. А в это время, не отставая, следовал ГАЗ-67 и русский Виллис. У этого автомобиля верх тоже был закрыт, несмотря на теплую погоду. Кошелев толкнул локтем сержанта Соглобова, когда тот повернул к нему лицо с неизменной улыбкой, показал подбородком в сторону следующей за ними машины. Евгений, не переставая улыбаться, понимающе кивнул в ответ. Глаза при этом были серьезные. Он переложил на колени ППШ, отстегнул барабан, взглянул на наличие патронов и хлопком застегнул обратно. От этого металлического звука сержант Василий вздрогнул и посмотрел неодобрительно. А дремлющие бойцы встрепенулись. «А, что такое?» — спросил один из красноармейцев. «Пока ничего», — сказал Виктор. «Но будьте внимательны». Машина натужно начала подъем. ГАЗ-67 легко пошел на обгон и умчался вперед. А полуторка пристроилась сзади. «Может, зря беспокоюсь?» — подумал Виктор. «Приятное свидание», — сказал Петр, вглядываясь через дырку в брезенте. «Какое свидание? Кого увидел? Неужели зазноба твоя стоит на дороге?» — спросил, смеясь, Соглобов. «Никого, а что? Указатель на дороге. Написано «Приятное свидание». «Это село такое», — вступил в разговор один из бойцов. «Значит, немного осталось до Симферополя. Я местный, знаю дорогу». «Странное название», — буркнул басом Петр. В ответ местный боец поведал историю о том, что название село получило в те стародавние времена, когда Екатерина II, проезжая по Крыму, встретилась в этом месте то ли с Потемкиным, то ли с ханом Шахин-Гиреем, но более правильной считают версию о наличии здесь одноименного трактира, где встречались русские офицеры, прибывавшие с фронта и на фронт во время Крымской войны 1853-1856 годов. В последующем название трактира перешло к возникшей здесь деревне. «Как-то необычно тихо стало», — подумал Кошелев, «и встречные машины перестали попадаться. Только эта полуторка тащится за нами». Не успел Виктор додумать пришедшую на ум тревожную мысль, как впереди ЗИСа раздался взрыв, машина вздрогнула всем корпусом, но устояла на колесах. и, проехав несколько метров, остановилась. Бойцы в кузове попадали на пол, это их и спасло. У следовавшей за ними автомашины открылось окошко в фургоне. Показался ствол пулемета. «Группа к бою!» — крикнул Кошелев, одновременно полоснул ножом по брезенту и нырнул через прорезь наружу, выставив руки с автоматом вперед. Перекувыркнулся, через голову упал на обочину и изготовился к стрельбе. Уже в полете слышал, как пулемет со стороны полуторки полоснул длинной очередью по их машине. Послышались вскрики раненых, лихой мат сержанта и ответная стрельба. Сектор стрельбы для Кошелева закрывал борт ЗИСа. Он осмотрелся. Младший сержант, сидевший в кабине, был убит, а водитель, похоже, ранен. Потихоньку шевелился, пытаясь спрятаться от роя пуль. Со стороны подъема дороги тоже начали стрелять, грамотно взяли в клешню. «Соглобов!» — крикнул Виктор. «Жив? Жив?» — послышалось в ответ. «Что вы там застряли? Прыгайте сюда! Сейчас! Петя, прикрой!» Под прикрытием длинных автоматных очередей в ту же прорезь протиснулась белобрысая голова и мягко сползла по борту юркая фигура. Соглобов подполз поближе к Виктору и улыбнулся. «Что вы там застряли?» — повторил вопрос Кошелев. «Да там борта обиты железом, нас только это и спасло. Убитые и раненые есть? Убитых нет, но половина отделения раненых Петю чуть зацепило. Надо водителя вытащить из кабины, Женя, потом будем думать, что делать». Соглобов оставил автомат рядом с Кошелевым, подполз к скособоченной кабине ЗИСа, открыл дверцу, на него свалился труп младшего сержанта. Он аккуратно уложил его рядом с машиной и спросил водителя. «Жив, браток?» «Пока жив, долго здесь не просижу, второй раз ранили уже». Евгений взял шофера за шкирку и потянул на себя. Тот застонал. «А-а-а! Нога!» «Потерпи, браток! Вишь, стреляют!» «Не могу! Аккуратно! Давай, помогай одной ногой! Не бойся, я подхвачу с этой стороны!» Наконец, общими усилиями выбрались из кабины и спрятались за обочиной. «Короче, надо, чтобы бойцы покинули кузов. Они там, как в мышеловке, хватит одной гранаты. Давай, Соглобов, действуй!» «Все внимание на полуторку, а я пойду по низу обочины, вверх, посмотрю, что за фрукт там засел. Чует мое сердце, там люди с другой машины. Помнишь, ГАЗ-67 нас обгонял давеча?» «Хорошо, товарищ гвардии старший лейтенант, только подождите меня. Сейчас передам приказ Васильеву и пойду с вами». Подполз к машине и крикнул. «Петя, как ты там?» «Жив еще!» — послышался глухой бас из-за брезента. «Старший лейтенант приказал покинуть машину. Закидают гранатами, рожки да ножки останутся». «Я не уйду! Давай, ребятки, вон из машины!» В прорезь в брезенте начали протискиваться по одному бойцы отделения охраны. Эвакуацию из машины осуществляли грамотно, под прикрытием огня. «Петя, не дури!» — снова крикнул Соглобов. «Я груз не оставлю!» «Тьфу, ты что за упрямый человек!» — чертыхнулся Женя и повернул улыбчивое лицо в сторону Виктора. «Я слышал», — кивнул тот. «Ладно, оставь его. Может, это и хорошо, что там останется. Так, бойцы, слушай мою команду. Всем рассредоточиться вдоль обочины и вести огонь по полуторке, чтоб пулеметчик даже носа не высунул. А мы с сержантом пойдем к другой огневой точке. Где этот местный?» «Здесь», — откликнулся боец. «Как звать?» «Рядовой Чуйко». «Оставляю тебя за старшего, Чуйко. Тем более фамилия у тебя почти полководческая». «Есть!» Дорога на подъеме делала небольшой поворот. За этим поворотом засели двое и вели огонь из автоматов по машине. Чуть поодаль стоял ГАЗ-67 с заведенным двигателем. Все внимание нападающих было сосредоточено на подорванной машине, и поэтому они не заметили подползающую смерть. Кошелев с Соглобовым двумя меткими очередями из своих ППШ уложили бандитов. А в том, что они были бандитами, сомнений не возникло. Одежда гражданская, руки синие от наколок. Соглобов подобрал оружие бандитов, а Виктор заглянул в машину. Больше никого не было. Заглушил двигатель. Со стороны других машин послышался взрыв. Кошелев резко обернулся. Это загорелась полуторка. «Слава богу, что не наша», — подумал Виктор. Стрельба временно прекратилась. Воспользовавшись этой паузой, Кошелев с Оглобовым побежали к своим. Оказалось, что бойцы Чуйко постарались, метко запустив лимонку в проем окна фургона автомашины бандитов. «А где водитель полуторки?» — спросил Кошелев. «Да вон лежит за машиной. Убит? Скорее жив, чем мертв». «Если только со страху не сдох», — сказал Чуйко. «Я его сразу приметил. Как только раздался взрыв перед нашей машиной, он остановил свою и, бросившись лицом вниз на дно канавы, пролежал до конца боя. «Эй, Чудик!» Чуйко носком сапога толкнул лежавшего на земле. Тот вскочил и на коленях пополз в сторону офицера. «Товарищ офицер, я не с ними! Меня заставили! Я шоферю на хлебозаводе! Никакого отношения к ним не имею! Отпустите меня!» Тут он посмотрел на полыхающую огнем машину и схватился за волосы. «О, Господи! Что же теперь будет? Это же не я!» «Ладно, вставай», — сказал Кошелев. «Разберутся, кто ты на самом деле. Свяжите ему руки». Осмотрев вместе с Оглобовым место происшествия, пришли к выводу, что им повезло. Если бы взрыв произошел не впереди машины, а под ней, то они бы вряд ли сейчас разговаривали здесь. Просчет бандитов спас им жизнь. А вот откуда они знали, что в этой машине и именно по этой дороге повезут ценный груз, это вопрос. Не иначе, как кто-то из своих сообщил. Как бы там ни было, план бандитов сорвался, а задание надо выполнять. Решили двигаться дальше на уцелевшей машине ГАЗ-67. В ней поедет группа Кошелева с грузом, а Чуйко со своими бойцами останется на месте. Будут ждать попутного транспорта и возвращаться с ранеными домой. Тщательно проинструктировав Чуйко, что делать с арестованным шофером, как будет докладывать о происшествии, как понял ход боя. Потом, заставив все повторить, Кошелев двинулся в сторону ожидающей машины. Ящик с золотом был перемещен из грузовика в козлик, с Оглобов за рулем и Васильев с перевязанной головой на заднем сиденье. «Петр, ты точно чувствуешь себя хорошо? Может, останешься?» «Нет, я поеду, ранение плевое». Так по коже чиркнула пуля. «Смотри, Васильев, если тебе будет дурно, то в самолет не возьму, оставлю в Симферополе». «Все будет хорошо, товарищ гвардии старший лейтенант. У меня голова крепкая, и не такое выдерживала». «Ну тогда трогай, Евгений». «Есть?» — сказал с улыбкой Соглобов и включил передачу.